Глава 11. По душам. Вот теперь я по-настоящему удивилась и даже напугалась. Но я не обманывала тебя. Все вы так говорите. На самом деле я восхищен. Ты не только красавица, но еще и умница. И время рассчитала, и ребенка задействовала, зная, что драконы к детенышам неравнодушны. И ночная сорочка эта трогательная, пикантно демонстрирующая все прелести. Знаешь, в чем твой просчет, Ида? Помимо того, что не было магического всплеска, мрачно уточнила я. Да, с легендой ты слегка перемудрила. Проще было представиться знатной донной в беде. Но мне даже понравилось. До тебя такого никто не придумывал. Нижнее белье было ошибкой. Вот как? Да, крестьянки его не носят. Донны носят, но точно не такое. Твое, пожалуй, как у циркачек, акробаток и огнеглотательниц. Удобное, скромное, не стесняющее движений. «Откуда ты белье-то успел разглядеть?» — проворчала я, пряча глаза. «Подглядывал», — весело признался Лоренцо. «Ну а что, должен же я был оценить претендентку на мое тело?» Я закашлялась. Вино в бокале было крепковато, пожалуй. «Что же мне делать теперь? Ты меня выгонишь?» — тихо спросила. «Зачем это? Ты веселая, мне нравишься. Да и любовницы у меня сейчас постоянной нет. Оставайся. Только давай по-честному. Сколько денег тебе нужно? И на что ты вообще рассчитываешь?» «Я... мне не нужны деньги. И в постель я не собираюсь». «И какой у тебя был план?» — вскинул брови Лоренцо. «Разве тебе есть еще что-то предложить? Хочешь стать служанкой? Что умеешь делать?» «Никакого плана», — вздохнула я. «Я и вправду из другого мира. Извини». Лоренцо замолчал озадаченно, нахмурился, почесал нос. «Неужто дядюшки тебя подсунули мне? Они могут. Но с какой целью? Только не говори, что они хотят меня женить. Раньше 100 лет это слишком жестоко даже для них. Кстати, ты знаешь, что человеческие женщины могут родить от драконов только девочек?» Я моргнула. «Да он, похоже, серьезно рассматривает меня в роли своей любовницы. Утром я была только за, теперь уже усомнилась. Как-то это слишком цинично, что ли?» «Ладно, какие, говоришь, в замке вакансии?» Откинулась я на стуле. «А за платье как расплачиваться? Сколько лет мне нужно будет полы мыть? Не волнуйся, я умею. Готовлю не очень, а полы мыть — это запросто». Лоренцо вдруг засмеялся, а потом махнул рукой. «Ужин совсем остыл. Ешь, а потом я покажу тебе сокровищницу». «Зачем?» «Поглядишь и изменишь свое решение. Много женщин меня уверяли, что готовы с ведром и тряпкой ползать. Да только у каждой своя цена имелась». Я вздохнула и в самом деле потянулась за вилкой. «Смешно. Что он там мне предложить может? Золото-бриллианты? Допустим. А что отвечу я? Был бы дракон старым, хромым и уродливым, я бы с негодованием отказалась. А так? Он мне нравится, с ним интересно. На извращенца не похож, хотя кто его знает. По факту мне сейчас предложили статус содержанки. И кроме оскорбленного самолюбия, причин для отказа я не видела. Гордость? Это для тех, кто не сидел несколько месяцев на кипятке и овсянке. Кого не мучил выбор, купить себе зимние сапоги или заплатить за квартиру?» Признаюсь честно, в постель с Лоренцо я легла бы куда охотнее, чем взялась за тряпки. Но... Но я не могу, черт бы его побрал. Потому что пошел он в задницу, этот дон-дракон. Я порядочная девушка. Я хочу по любви, а не за деньги. Не заговори он об оплате. Все могло решиться совершенно по-другому. Цену он назначает. Ну так тело можно продать, а душу перебьется. Вид, наверное, у меня был решительный. И вилкой по тарелке я стучала слишком громко, потому что Лоренцо рассмеялся и прищурился. «Какая же ты великолепная актриса! Полна праведного негодования, пылаешь презрением. Может, еще скажешь, что невинная дева?» «Нет», — буркнула я, — «не невинная. Если я тебе тарелку на голову надену, ты сильно расстроишься, нет? Ладно, поберегу еду. Вкусно очень. Мои комплименты повару». «О, ты не поверишь, и тарелку в меня бросали, и вином в лицо. Тернецианки очень темпераментные женщины. А еще мне подсыпали яд и подливали приворотные зелья. Судя по тому, что ты тут живой и невредимый, не сработало?» «На драконов яды не действуют, и зелья всякие тоже». «Везет, поди и вирусы тебя мимо облетают». «А? Иммунитет, говорю, хороший. Болеешь мало». «Да, была тут чума у нас. Я не заболел, хотя ходил по городу свободно. И родичи мои тоже не заболели. Поэтому Тернеция и не вымерла. Мы и лекарей иноземных привезли, и госпиталь организовали». Я вздохнула, покачивая в руке бокал с вином. «А в чем подвох, Лоренцо? Ты такой хороший, благородный, умный, здоровый, красивый. Но ты не женат, и вообще женщин вокруг я не наблюдаю. Что в тебе не так?» Лоренцо вдруг хохотнул. «Так я тебе и рассказал. Может, я в постели ужасен». «Это поправимо. Научишься. Есть же всякая познавательная литература». «Ну, я еще дракон. Тварь темная и непонятная». «Допустим, меня это смущает меньше всего». «Я не старею, а женщина рядом со мной стареет. Мало кому нравится такой расклад. И еще я не собираюсь жениться. Драконы очень древние магические существа и живут по своим законам. У нас есть истинные пары, только они могут родить наследника. И только свою истинную мы берем в жены». «А смысл?» – удивилась я. «Что, жениться просто так нельзя? Хочет любимая женщина замуж. Тебе жалко, что ли? Все равно она быстро умрет, а ты дальше будешь жить». «Ида, у тебя кошка была когда-нибудь?» — закатил глаза Лоренцо, поднимаясь. «Ну, в детстве». «Она еще жива?» «Нет, ее собаки во дворе задрали». «И ты переживала?» «Конечно, ревела неделю, наверное». «Так то кошка, существо бессловесное, особой пользы не приносящее. А человек? Каково это — видеть, как близкий человек дряхлеет, стареет, умирает у тебя на руках? Думаешь, мне не больно? Я плакать не буду». «А истинная твоя драконица, да? Такая же, как ты?» «Нет, любая женщина подходит». «Но она тоже умрет. Я все еще не понимала, где логика. Но вот в чем подвох, уже узнала. «Нет, мы пройдем магический обряд. Наши жизни сплетутся в одно. Она тоже станет такой, как я». «Тогда тем более непонятно», — вздохнула я, опираясь на предложенную ладонь и поднимаясь. «Тебе что, прям уперлись эти сыновья? Девочек недостаточно. Ну, не истинная. Но если любишь по-настоящему, какая нафиг разница?» «Дорожайшая Донна Зинаида, а что, если я женюсь, а потом разлюблю? Встречу ту самую. Обратно обряд не отмотаешь. Как жить-то дальше?» «Всегда можно овдоветь», — легкомысленно пожала плечами я. «Вот же дурная баба. И откуда взялась на мою голову? Зато я теперь точно знаю, что это не дядюшки тебя подослали. Ты уже наболтала столько. Приличный дракон тебя должен убить, я полагаю». «А ты неприличный, да?» Лоренцо засмеялся. «А я совсем дурак. Хоть и из дома шумной воды, но с огнем играть люблю. Осторожнее, тут темно, держись за меня». Дракон вел меня узкими каменными коридорами вниз. Воздух становился все тяжелее и гуще, света не было вовсе. «Ступеньки». «Ай, блин, надо раньше предупреждать. Почему факелы не зажечь?» «Лень, я и так все вижу. Да и пришли уже. Чувствуешь преграду? Это магическая завеса». Никакой преграды я не чувствовала, только что пальцы чуточку покалывало. Лоренцо явно ждал, что я что-то отвечу, но я только развела руками и толкнула дверь, которая внезапно нашлась на ощупь. И дверь открылась. «Да как ты это сделала?» — завопил Лоренцо. «Тут же завеса! Я сам ее ставил!» «Оно само!» — вздохнула я. «Тут тоже света нет. И зачем тогда привел?» Дракон звонко хлопнул в ладоши, и все вокруг вспыхнуло.